цветок, но я не забыл благородный, решительный профиль любимый. Я любовь вспоминаю, я радуюсь встрече. Ты себя называешь должником моим вечным. Я любила тебя, я ничуть не жалею, я любила тебя. Ты, конечно, должник, но, конечно, не в этом. Ты мне должен 100 000 стихов и сонетов. Ты мне должен закаты, ты мне должен рассветы. Ты мне должен все песни, что были не спеты. Ты мне должен так много, сказать невозможно. В общем, ты ничего, ничего мне не должен. Ну какие там деньги? Ну как же ты можешь? Неужели тебя только это тревожит? Я любовь вспоминаю, я радуюсь встрече. Ты себя называешь должником моим вечным. Ты мне должен закаты, ты мне должен рассветы. Ты мне должен все песни, что были не спеты. Ты мне должен так много, сказать невозможно. Словом, ты ничего, ничего мне не должен. Ты мне должен закаты, ты мне должен рассветы. Ты мне должен все песни, что были не спеты. Ты мне должен все то, что еще не споешь ты. О чем это я, ничего не пойму. Ты мне должен закаты, ты мне должен рассветы.